Урок состоятельности номер один. Богатые уверены: «Я творец своей жизни». Бедные уверены: «От меня ничего не зависит». Если вы хотите жить в достатке, то просто обязаны верить в то, что сами управляете своей жизнью, особенно ее финансовой стороной. Если вы в это не верите, значит, считаете, что почти не влияете или совсем не влияете на события своей жизни, и, следовательно, почти не контролируете или совсем не контролируете ее финансовую сторону. Такой подход не сделает вас богаче. Вы когда-нибудь замечали, что только небогатые люди тратят целое состояние на лотерейные билеты? Они убеждены в том, что богатство может появиться у них одним единственным путем, благодаря бумажке с их именем, извлеченной из лототрона. Они проводят субботний вечер перед телевизором и, не отрываясь, следят за розыгрышем, ожидая, не свалится ли на их голову богатство хотя бы в этот раз. Конечно, никто не отказался бы выиграть в лотерею, и даже богатые люди время от времени покупают билетик, чтобы развлечься. Но, во-первых, они не тратят на него половину своего дохода, а во-вторых, джекпот для них – не единственная возможность сколотить состояние. Надо верить в то, что вы сами творите успех. Вы сами создаете средний уровень дохода и сами строите жизнь, в которой приходится бороться за деньги и счастье. Осознанно или неосознанно, но только вы вносите изменения в свою жизнь. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за собственную жизнь, бедные люди выбирают роль жертвы. Основная мысль жертвы – «бедный я, бедный». И по закону самовнушения человек приходит именно к этому, становится бедным. Обратите внимание на мои слова. Я сказал, что они играют роль жертвы. Но я не говорю, что они жертвы в действительности. Думаю, люди играют эту роль в надежде, что она поможет им что-то получить от окружающих. Чуть позже мы рассмотрим этот феномен более подробно. Как определить, что человек пребывает в образе жертвы? Можно выделить три ключевых признака. Прежде чем рассказать о них, хочу, чтобы вы знали, я ни в коем случае не ассоциирую такую манеру поведения со слушателем этой аудиокниги, но, возможно, только лишь возможно, вы знаете человека, к которому это может относиться. И может быть, только может быть, вы знаете его очень близко. В любом случае, уделите особое внимание этому разделу. Первый признак жертвы. Обвинение. Когда речь заходит о финансовой несостоятельности, многие жертвы начинают виртуозную игру в обвинялки. Цель игры – ткнуть пальцем в как можно большее количество людей и обстоятельств, при этом ни разу не указав на себя. Это настоящая забава, по крайней мере, для жертв. К сожалению, те, кто так не кстати оказался рядом, не разделяют этого увлечения. А все из-за того, что ближайшее окружение жертвы попадает под обстрел в первую очередь. Жертвы винят экономику, правительство, фондовый рынок, своего брокера, винят свою сферу бизнеса и своего работодателя, своих работников и своего управляющего, винят центральный офис, вышестоящих и нижестоящих, клиентскую службу, начальника транспортного цеха, партнера, винят супруга или супругу, Господа Бога и, разумеется, во всем винят родителей. Они всегда находят виноватого. Проблема в ком и в чем угодно, только не в них самих. Второй признак жертвы – оправдание. Если жертва никого не обвиняет, она часто оправдывает или объясняет ситуацию высказываниями в духе «деньги не главное». Позвольте задать вам вопрос. Если бы вы сказали, что ваш супруг, друг или партнер не представляют для вас никакой ценности, остались бы они с вами надолго? Не думаю. А ведь с деньгами происходит то же самое. На моих семинарах нередко находятся слушатели, которые подходят ко мне и говорят: «Вы знаете, Харв, деньги имеют не такое уж большое значение». Я отвечаю, глядя им прямо в глаза: «У вас нет ни гроша в кармане, верно?» Они смотрят себе под ноги и бормочут что-то вроде: «Ну, в данный момент у меня есть некоторые финансовые затруднения, но...» «Нет», — перебиваю я, — «не в данный момент, а всегда. Вы неизменно на нуле или близки к этому, да?» На этот вопрос они обычно утвердительно кивают и понуро возвращаются на свое место, готовые слушать и учиться. Потому что осознали, наконец, какие катастрофические последствия для их жизни имело одно единственное убеждение. Конечно, у них нет ни гроша. Был бы у вас мотоцикл, если бы вы считали, что он вам не нужен. Конечно, нет. Жил бы у вас дома попугайчик, если бы вы считали, что он вам не нужен. Конечно, нет. Точно так же и с деньгами. Если вы считаете, что они вам не нужны, не ждите, что они у вас будут. Попробуйте поразить друзей таким фокусом. Представьте себе, что беседуете со знакомым, который заявляет, что деньги не главное. Приложите руку ко лбу и устремите взгляд в небеса, будто бы получая информацию свыше, а затем воскликните: «Да у тебя нет денег!» Ваш ошарашенный друг, несомненно, спросит: «Откуда ты это знаешь?» Тогда протягивайте руку и говорите: «Что еще тебя интересует? Отвечу за 50 баксов». Давайте на чистоту. Каждый, кто говорит, что деньги не имеют никакого значения, нищий. Богатые люди понимают, какое значение имеют деньги и какую роль они играют в нашем мире. И напротив, бедные оправдывают свою неплатежеспособность, прибегая к неуместным сравнениям. «Деньги не так важны, как любовь», — аргументируют они. Но это просто глупо. Что важнее, рука или нога? Может быть, они все-таки важны в равной степени? Послушайте, друзья мои, деньги очень важны, если на них можно что-то купить, и совершенно не имеют значения, если на них ничего купить нельзя. И хотя любовь правит миром, ею нельзя расплатиться за строительство больниц, церквей или домов, и ею нельзя утолить голод. Неубедительно? Попытайтесь любовью оплатить счета. Все еще не согласны? Тогда отправляйтесь в банк, попробуйте положить на свой счет немного любви и посмотрите, что получится. Ладно, это шутка, а то банковский служащий еще решит, что вы сбежали из сумасшедшего дома. Тогда единственным, что вы от него услышите, будет крик «Охрана!». Ни один состоятельный человек не считает, что деньги — это ерунда. Если мне не удалось вас переубедить, и вы по-прежнему считаете, что деньги ничего не значат, у меня для вас есть всего два слова. Вы нищий, и останетесь нищим до тех пор, пока не удалите эту непродуктивную установку из своей финансовой программы. Принцип состоятельности. Деньги очень важны, если на них можно что-то купить. И совершенно не имеют значения, если на них ничего купить нельзя. Третий признак жертвы – жалобы. Нет ничего хуже для собственного здоровья и благосостояния, чем жаловаться. Ничего. Почему? Я искренне верю в универсальный закон. Все, что оказывается в центре внимания, приобретает гигантские размеры. Что оказывается в центре внимания, когда вы жалуетесь? Положительная или отрицательная сторона вашего существования? Совершенно очевидно, что негатив. А поскольку все, что оказывается в центре внимания, приобретает огромные размеры, плохого в вашей жизни становится больше. Многие преподаватели, ведущие тренинги личностного роста, рассказывают о законе притяжения. В нем говорится о том, что подобное притягивается подобным, и в нашем случае это означает, что, жалуясь, вы притягиваете неприятности. Вы когда-нибудь замечали, что людям, которые постоянно ноют, действительно живется несладко? Складывается впечатление, что у них не получается все, за что бы они ни брались. «Как же мне не жаловаться, если жизнь у меня такая паршивая?» — говорят они. Теперь, зная, в чем дело, можете им ответить: «Нет, как раз благодаря тому, что ты жалуешься, у тебя такая паршивая жизнь. Немедленно прекрати и отойди от меня подальше». Подытожим. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что рядом с вами нет жалобщиков. Если же нельзя от них отделаться, носите с собой железный зонтик, иначе неприятности, предназначенные для них, свалятся и на вашу голову. Я держусь как можно дальше от таких нытиков, потому что негативная энергия – очень заразная штука. Многие, тем не менее, любят посидеть и послушать чужие сетования. Почему? Да потому что ждут своей очереди. Думаешь, это ужасно? Подожди, послушай, что случилось со мной. Принцип состоятельности. Жалуясь, вы становитесь живым магнитом для неприятностей. Выполните домашнее задание. Обещаю, оно изменит вашу жизнь. Я запрещаю вам жаловаться в течение следующих 7 дней, не только вслух, но и глубоко в душе. Однако сдерживаться надо не меньше недели. Почему? Потому что первые несколько дней вас могут преследовать остаточные неурядицы, которые тянутся из прошлого. К сожалению, неприятности не исчезают со скоростью света. Они исчезают, как вы знаете, со скоростью неприятностей, поэтому может понадобиться некоторое время, чтобы отделаться от них. Я давал этот совет тысячам людей. И, получая от них отзывы, не устаю удивляться тому, какое колоссальное воздействие на людские судьбы имеет это маленькое упражнение. Гарантирую, вы будете очень удивлены тем, как невероятно меняется жизнь, когда прекращаешь обращать внимание на свои неприятности и тем самым перестаешь их притягивать. Если вы склонны жаловаться на жизнь, не думайте пока об успехе. Для многих даже отсутствие неудач может стать неплохим началом. Обвинения, оправдания и жалобы сродни пилюлям. Они лишь снижают уровень стресса. Они облегчают психологический гнет, спровоцированный неудачами. Задумайтесь об этом. Если бы человек не попадал в неприятности разных видов и размеров, пришлось бы ему оправдываться, обвинять или жаловаться. Ответ очевиден – конечно, нет. Впредь, как только поймаете себя на том, что обвиняете, оправдываетесь или ноете, немедленно прекращайте. Не забывайте, что вы сами творите свою жизнь, что каждую минуту вы способны привнести в нее и плохое, и хорошее. Тщательно подбирайте мысли и слова. Это крайне важно. А сейчас я открою вам одну из величайших тайн в мире. Готовы? Слушайте внимательно. Богатых жертв не бывает. Поняли? Повторю еще раз. Богатых жертв не бывает. К тому же, кто воспринял бы их жалобы всерьез? «Ой-ой-ой, у меня так сильно поцарапана яхта!» Наиболее вероятный ответ был бы таким. «Смеешься?» Между тем, в роли жертвы есть и свои преимущества. На что может рассчитывать жертва? Ответ прост – на внимание. Внимание необходимо? Безусловно. Так или иначе, большинство из нас жаждет хоть какого-то внимания к своей персоне. Почему люди так к этому стремятся? Они допускают принципиальную ошибку. Ошибку, которую, в сущности, делает каждый из нас. Мы отождествляем внимание с любовью. Поверьте мне, невозможно быть по-настоящему счастливым и успешным человеком, испытывая постоянную, острую потребность во внимании. Жажда внимания неизбежно приводит в зависимость от окружающих. Есть риск превратиться в угодника, который напрашивается на доброе слово. Ради внимания человек нередко делает глупости, и это еще одна проблема. Необходимо разделить в сознании понятия «любовь» и «внимание». К чему это приведет? Во-первых, вы станете успешнее. Во-вторых, счастливее. В-третьих, в вашей жизни найдется место для настоящей любви. Чаще всего человек, не понимающий разницу между вниманием и любовью, не может любить в истинном, возвышенном смысле слова. Такой человек любит с позиции собственного эго. «Я люблю то, что ты для меня делаешь». Поэтому отношения зависят в первую очередь от вас, а не от вашего партнера или вас двоих. Осознав различия в этих понятиях, вы сможете любить человека за то, что это он, а не за то, что Он для вас делает. Богатые, как я уже сказал, жертвами не бывают. Оставаясь в роли жертвы, искатели внимания могут быть абсолютно уверены, что богатыми им не стать. Принцип состоятельности. Богатых жертв не бывает. Пора делать выбор. Можно быть жертвой или богатым человеком, но нельзя быть и тем, и другим одновременно. Послушайте, каждый раз, в буквальном смысле каждый раз, когда вы оправдываетесь, обвиняете или жалуетесь, вы перерезаете собственную финансовую глотку. Я мог бы обойтись и более мягким сравнением, но можете на это не рассчитывать. Не думаю, что нужно быть умеренным и мягким. Я должен раскрыть вам глаза на то, что, черт возьми, вы с собой делаете. Позже, когда вы разбогатеете, я стану лояльнее и мягче. Договорились? Пора набраться сил и признать, что вы сами творите свою жизнь и все обстоятельства вне ее. Осознайте, что только вы отвечаете за собственное богатство, бедность и все ступени на пути к достатку. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «За свой уровень достатка отвечаю только я». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Всякий раз, поймав себя на том, что обвиняете, оправдываетесь или ноете, проведите указательным пальцем по горлу, напоминая себе, что тем самым перерезаете собственную финансовую глотку. Не стану повторять, что хотя этот жест и кажется слишком грубым по отношению к себе, он ничуть не хуже того, что вы делаете с собственной жизнью, обвиняя, оправдываясь и ноя. В конце концов, он призван избавить вас от этих пагубных привычек. Второе. Проводите разбор полетов. Каждый вечер записываете на листе бумаги, что вам удалось, а что нет. Затем письменно ответьте на вопрос: каким образом я оказался в этой ситуации? Если некоторую роль в ней сыграли другие люди, спросите себя, каково было мое участие в развитии этой ситуации? Это упражнение научит вас нести ответственность за все происходящее и понять, какая стратегия работает на вас.